С нами поравнялся бронированный Урал, открылась дверь водителя. Звено графа Бестужева? Спросил хриплым голосом бывалый бритоголовый вояка в камуфляже. Мы, ответил я, охреневший от того, как он к нам обратился. Это официальное назначение командиром, или военный что-то напутал. Прыгайте в машину, нам пора. Всю дорогу мы ехали молча, также молча сели в небольшой, но очень комфортабельный сверхзвуковой самолет. Я первый раз в жизни смотрел на облака сверху, впечатляющее зрелище. В прошлый я ездил в отпуск за рулем паджерика, считал, что так надежнее и проще. И чхать я хотел на статистику. Кэт увидела мой детский восторг, улыбнулась и покачала головой. Через пару часов мы уже заходили на посадку в Новосибирск. Русские пассажирские самолеты были самыми быстрыми и надежными, за что их очень любили заграничные богатеи, готовы были стоять годами в очереди и покупать втридорога. Английские же и американские летательные аппараты покупали не самые успешные авиакомпании. Согревало душу, как смогла развиться страна, не испытавшая на себе революцию, геноцид и Вторую мировую. Военный аэродром находился на востоке от города, ожидавший нас точно такой же Урал отвез в село Раздольное, на окраине которого находилась наша база. До нее всего несколько километров. Я ожидал увидеть мощное фортификационное сооружение, но эта база по внешнему виду не особо отличалась от учебки под Мытищами. Броневик подъехал к воротам и нас впустили без досмотра. Что это, избыточная самоуверенность? Или нас так красиво расписали, что решили не проверять? Из Московской области вылетели в полдень, а через 2 часа полета и полчаса езды на базе оказались в половине седьмого. С одной стороны, хорошо, день позади, на задание уже не отправит, но с другой, обед пропущен, а ужин здесь в 8. Узнали, где столовая, но пришлось довольствоваться только пирожками и компотом. Остатки обеда уже отвезли поросятам на ферму, которая находится по другую сторону поселения. В столовой нас и нашел адъютант начальника базы, подпоручик Сизов. «Господа, вот вы где, а я вас ищу по всей территории», — известил нас взмокший от беготни молодой человек в военной форме. «Вы бы лучше брали пирожки с картошкой и грибами, они здесь просто шедевр». «Подпоручик, что случилось?» — спросил я, проживав и разглядев его погоны. «Вас ищет их высокоблагородие подполковник Павлов Владимир Иванович», — бодро ответил адъютант. «Велел найти и привести к нему в кабинет». 2 минуты, служивый, сказал, не прекращая жевать Андрей. «Да идем и идем». «Так точно, ваше сиятельство». Оттарабанил Сизов и застыл по стойке смирно возле входной двери. Наличие у двери замершего Аки памятник полуголодного молодца несколько мешало спокойному усвоению пирожков, и мы заторопились на выход. Кабинет начальника учебного центра был обставлен скромно, но со вкусом. Нам предложили взять у стены 4 стула и сесть поближе к видевшему смены поколений массивному дубовому столу. Лак на углах местами облупился, но видно было, что за этим раритетом регулярно ухаживают. «Я вас приветствую, молодые люди», — сухим режущим воздух и слух подчиненных голосом приветствовал нас подполковник. Короткий седой ежик, шрам на пол лица и твердый взгляд говорили о том, что свое звание он заработал в сражениях, а не благодаря высокому положению родственников. Честно говоря, немного удивлен, что на обкатку навыков к нам прислали первокурсников. «Не поверите, Владимир Иванович», — аккуратно вставил я, — «мы сами в недоумении и растерянности. Ну раз начальство сказало, мы подчиняемся». «Хорошо, раз так», — сухо подытожил подполковник. «Сегодня отдыхайте, разминайтесь, вооружайтесь, а завтра к 6 утра будьте на КПП, задание вам выдадут. Постарайтесь не загнуться там, не хотелось бы портить отчетность. Постараемся не огорчать вас и вашу отчетность», — я сказал это рисковато, но и мне не очень-то понравилось, что его больше интересует статистика и отношение начальства, чем жизни студентов. Подполковник только хмыкнул и махнул рукой, мол, можете идти, никто не задерживает. «Сизов, отведи их на склад и в арсенал, пусть экипируются соответственно, а не как городские пижоны». «Есть, ваше высокоблагородие». Подпоручик вытянулся по струнке и вскинул руку к козырьку. «На складе нам выдали многофункциональную военную форму, которая также включала в себя энергетический щит, вплетенный в ткань, как и наши пижонские костюмы. Кроме того, в комплект входит офигенная разгрузка, станковый рюкзак и навороченная портупея. Когда я все это надел, почувствовал себя универсальным солдатом, как в том фильме. Хотя нет, намного круче. Да я теперь кого угодно готов порвать. Хорошая форма, новый экспериментальный образец», – мечтательно сказал подпоручик, когда мы вышли со склада. «Наши бойцы ее еще не получали. Жаль, что она прослужит так недолго. Ты язык-то прикуси, подпоручик», – рыкнул я. Молодой офицер позволил себе лишнее, и это меня выбесило. «А чего вы так кипятитесь, господин хороший?» Как ни в чем не бывало улыбаясь, Сизов попытался отцепить мои руки от своего воротника. «Какое будет задание, я уже знаю. На такие и третьекурсников то не торопится отправлять. Так что я хотел попросить, если у вас есть что ценное, оставьте мне на сохранение. Если не вернетесь, вам оно уже не нужно будет, а мне пригодится хоть какая-то польза». Глава 7. Вырвать свой воротник из моей хватки у Сизова так и не получалось. Я неотрывно смотрел ему в глаза и не увидел там ни злости, ни ярости. Такое впечатление, что ему не впервой иметь дело со вспыльчивыми курсантами именно в таком ракурсе. Бить его смысла никакого, лучше использовать наивного деревенского парня, каким-то чудом дослужившегося до подпоручика с выгодой для себя. «Что ты знаешь о предстоящем нам задании?» Уже более спокойно спросил я, медленно отпуская его воротник. «Я так понял, что вас отправят в место, где находятся неуничтожимые врата. А такие бывают?» Недоверчиво спросил Андрей, у которого тоже чесались кулаки на невинно нагловатую рожу адъютанта. «Как оказалось, бывают. Их удается периодически заглушить и приостановить, но время от времени оттуда снова начинает лезть всякая нечисть. Вчера вот опять началось, а все отряды сейчас шляются хрен знает где по заданиям, остался лишь небольшой резерв, который держат при гарнизоне на случай появления особого трындеца». «Ну, допустим», — сказал я, играя желваками и стараясь не раздражаться. «Ситуация мне не нравилась. А почему ты решил, что мы там сгинем? Обычно туда посылают не меньше взвода самых прожженных, а завтра вы туда поедете вчетвером. Не, ну может вы какие-то особо крутые, тогда я дико извиняюсь. А если нет, то жалко будет, если ваше добро пропадет. Лучше мне отдайте. Зарплата при гарнизоне небольшая, а у меня жена, двое детишек, их надо в люди выводить, жене наряды покупать. Она то у меня из знатного рода. Очень повезло мне, что судьба с такой конфеткой свела. Кто ж знал, что ее родителей нечисть в клочья порвет. Бедняжка до сих пор скорбит. Ага, теперь все становится на свои места. Обычный парень без роду и племени спас принцессу, та в него влюбилась. А родители настолько ее любили и были благодарны за ее спасение, что согласились на неравный брак. Чтобы сгладить углы, двинули его как смогли по служебной лестнице и пристроили в теплое местечко. А теперь, когда их внезапно не стало, он пытается утолить аппетиты своей избранницы, зарабатывая на всем, на чем можно и нельзя. «Боец», — обратился я к Сизову, — «у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. А во, заинтересовали? Ваше сиятельство». Паршивец растянул улыбку от уха до уха. «Я весь во внимании. С собой у меня денег немного, особо нечем тебя порадовать», — сказал я, но увидев, как быстро тает его улыбка и начинают хмуриться брови, поспешил добавить: «Я переведу тебе деньги в достаточном количестве, когда вернусь». «Жаль, что слова ваши пустые, ваше сиятельство», — начавший было снова улыбаться подпоручик, окончательно посерьезнел. «А я уж и поверил почти. Если ты нам поможешь, то мы вернемся, и я исполню свое обещание. Слово дворянина». Сизов недоверчиво посмотрел на меня и моих друзей, тяжело вздохнул и поправил растрепанный мной воротник. «Ладно, дам вам несколько советов, может, помогут. Слову дворянина я верю, но слабо верится, что сможете его сдержать. Не меси воду в ступе, говори по делу», — перебил я его философствование. «В сторонку отойдем», — подпоручик мотнул головой, приглашая зайти за здание склада. На волейбольной площадке, которая там оказалась, не было ни души. Адъютант разровнял ногой песок и принялся вычерчивать прутиком план местности. «Нахрена нужен такой архаизм, когда в каждом телефоне есть карты?» Увидев немой вопрос в моих глазах, он пояснил, что этих подробностей на общих картах нет, и продолжил чертить. На полпути из Гусиного Брода в Плотниково был поворот налево. Дорога не ходовая, разбитая, там только на Урале или на танке пролезть можно, или пешком, что нежелательно. В случае атаки большого количества нечисти, транспорт с активной магической броней будет шансом на спасение. Километрах в 7 на севере находятся те самые врата, но до них еще добраться надо. Нечисть уже больше суток прет оттуда и, скорее всего, расползлась широко по округе. Нам придется силой пробиваться до врат и закинуть туда заглушку, которая есть в боекомплекте у каждого из нас. «Снайпер есть у вас?» – спросил Сизов, бегая по нам глазами. «Есть», – кивнул я на Антона. «Ищи кедры, у которых на стволах лишайник с сиреневым отливом. Их нечисть стороной обходит, а ты их с высоты шмалять будешь, очень удобно. Остальные тоже имейте в виду». «Принято, дальше. Сторонитесь дев в черных одеждах. Песни у них такие заунывные, что любой с тоски помрет, сам того не желая. Мы их на скандинавский манер баньши зовем, но на них есть очень неожиданное противоядие», — сказал подпоручик и прыснул со смеху, прикрывая рот рукой. «Да говори ты уже», — не выдержал я, понимая, что он долго ржать собирается. «Девки эти поганые очень не любят песню одну», — он замялся, не решаясь продолжить. «Ну, только не слова, что я это сказал, ну», — гаркнули мы уже хором. «Как увидите, пойте хором, Боже, храни императора». Они затыкают уши и убегают в лес. Только громко надо, старательно, с чувством. Иначе они только обозлятся, а тогда вам не сдобровать. И кедры никакие не спасут. Это все, или еще что полезное расскажешь. Ну, остальное несложно, но много там хрени всякой уже, скорее всего. Патронов побольше берите. Для снайперки особенно. Сказал он, вперев взгляд в Антона. Тот с пониманием кивнул. Старайся их в башку дырявить. Патронов надольше хватит. Он еще потыкал в места, удобные для схрона и засады, обозначил овраги, к которым подходить только с особой опаской. А еще лучше сначала гранату туда закинуть или целую связку. Да, чуть не забыл. Сизов с важным видом воздел палец к небу. Могут чудища быть на облезлых бородатых мужиков похожие, мы их лешими зовем. Только ростом больше 3 метров и глаза синим светятся, словно насиничились, как следует, хе-хе. Этим надо в пах стрелять, мозги там у них, а без башки они могут долго за вами бегать. Только опять же, обозляться еще сильнее. Ну вот, вроде все. А теперь извольте, господа хорошие, на арсенал за мной пройти, есть чем вас там порадовать. Жалко вот. Встретившись со мной глазами, он сразу заткнулся и повел в арсенал. Первым делом подобрали Антохе самую современную версию СВД. Вид у винтовки был нестандартный и боеприпасы непривычного вида. Только здоровенная пуля без гильзы. Она на магическом ускорителе, ответил на мой немой вопрос Сизов. Боек разбивает этот зеленый кристалл и высвобождается заряд воздушной стихии. Причем разгоняется пулька до дикой скорости, когда уже покинула ствол. Офигенная точность и мощность, а отдачи почти ноль. Можно одну за одной белки в глаз запустить без сбоя прицеливания, если белка, конечно, в зоне видимости. Зарядов побольше возьми, братец. Антоха хотел сначала что-то ответить на столь фамильярное обращение, но махнул рукой и стащил с полки увесистый цинк с патронами. Винтарь повесил за спину, как только подпоручик объяснил особенности настройки мощности выстрела и регулировки прицела. Всем выдали по 2 привычных уже пистолета-пулемета Мосина, которые удобно разместились в кобурах на бедрах. Запасные обоймы к ним разместились по поясу, влезло 12 штук. Шамана взяли все, кроме Антохи. Потом мы получили полностью подготовленные к недельному автономному выживанию рюкзаки и комплекты снаряжения, которые надо было распихать по карманам и подвесам разгрузки. Андрей запросил набор метательных ножей и пару топориков. На мой вопросительный взгляд он лишь хитро улыбнулся и подмигнул. «Ладно, потом узнаем. Может, в его руках это окажется не хуже, чем шашки в моих. А, ну да, метание предметов. Не тарелки с кастрюлями же он имел в виду. Ну вот, теперь хоть на бойцов похожи. Даже начинаю немножко верить в то, что вы вернетесь», — довольно улыбнулся адъютант его превосходительства. «А то какие-то мальчики из офиса приехали. Испытательный полигон есть?» — спросил Антоха, не обращая внимания на плоскую шутку. «Хочешь испытать СВД-ПРО?» — хмыкнул с пониманием подпоручик. «Ну погнали, вы только сначала доприте до КПП все, что нахапали, потом пойдем. Я свой скарб подхватил непринужденно, как авоську с булками, а вот ребятам было тяжеловато. Я забрал у них по цинку зарядов для шамана и СВД и уверенным шагом пошел в сторону КПП. А во!» — услышал я в свой адрес восхищенный возглас Сизова сзади. Мои дружно промолчали. На КПП мы пришли без 5:45 утра, вытащили свой скарб из небольшого строения поста охраны и стояли, нервно переминаясь с ноги на ногу. Ровно в 6 к воротам выехал Урал, водитель вылез из кабины, спрыгнул с подножки и протянул нам ключи. «Кто тут у вас грязи не боится?» Я молча забрал у него ключи и протянул Андрею. «С таким драндулетом справишься?» «Приходилось пару раз», — ответил он. Уверенно запрыгнул на водительское сиденье и завел двигатель. «Погнали, ребята!» Я помог закидывать в салон рюкзаки, цинки с боеприпасами и оружие. Сам сел рядом с Андрюхой и задал маршрут в навигаторе. Ворота открылись, и мы выехали на трассу в восточном направлении. Дорога почти пустая, лишь одинокие фары вдали. Возможно, кто-то возвращается с задания или с дежурства. Навстречу прошуршал такой же Урал, как и у нас. До поворота в лес шел идеально ровный асфальт, если не считать железнодорожный переезд под Гусиным Бродом, где наш броневик, благодаря стараниям Андрея, чуть не взлетел, а вот в лесу началось по-взрослому. Нас так начало швырять, что мы все дружно взвыли, умоляя Андрея ехать помедленнее. Огромные колеса без проблем преодолевали большие лужи и болотистые места. Лес был смешанный, над липами и березами возвышались сосны, кедры и разлапистые ели. В подлеске в основном боярышник, рябина и молодые ясени. Густые кроны обеспечат плотную тень даже в полдень. Хорошо, что выехали с позаранку, ночью тут будет хоть глаз коли. Магическим зрением, к сожалению, обладаю лишь в зачаточном виде, хотя надо будет испытать, должны быть подвижки. Кэт осваивалась за пультом станции слежения, рабочее место было оборудовано во втором ряду сидений, сразу за водителем. «Андрей, тормози!» — крикнула она неожиданно громко, даже для себя. «Тут это дерьмо кругом». Многотонный бронированный Урал на заблокированных колесах проскользил по грязи пару метров и встал как вкопанный. Чтобы не врезаться носом в торпеду, я вовремя уперся в нее руками. «Ох, Андрюха, резкий ты наш малый!» — покачал я головой. «Кать, доложи обстановку. Сильно близко твари, основное скопление метрах в 300 впереди, пяток немаленьких объектов приближается справа, дистанция 50 метров. Чуть дальше есть размытое пятно, я с ним разбираюсь. Думаю, в тылу это лучше не оставлять». «Ясно. Антон, суй ствол в бойницу и секи момент, а мы с Андреем выдвигаемся. Шамана за спину, шашки на пояс, ппшки в руки, предохранители сняты, я готов». Антоха сразу взял в руки капсульный огнемет. «Ладно, неплохой вариант. И первое, что мы встретили, был вывалившийся из кустов леший. Рост точно больше 3 метров, сквозь полуистлевшие остатки одежды проглядывала серая кожа. Грязные спутанные космы черных волос свисали до груди, сливаясь впереди с такой же бородой. Лица почти не видно, но сквозь волосы ярко сияли прожигающим синим светом глаза. Вот они, серые ходоки. Урод увидел нас, остановился и начал поднимать руки. Очень медленно, завораживающе. Свет из глаз становился все ярче. Вспоминая заветы адъютанта, я вскинул пистолет и прицелился ему в причинное место. Выстрелить я не успел. В то самое место жахнула суперпуля из СВД. Пах великана взорвался, разбрасывая ошметки черной плоти. Леший резко скрючился, как это делает человек, получивший бейсбольной битой между ног, и повалился на земь, замерев неподвижно. Кэт сказала, что их 5, так где же они? Раздался хруст веток и из густого подлеска на небольшую поляну вышли остальные 4. Шедший впереди издал грозный рык. «Ну, Антоха, покажи, что ты умеешь». Я убрал ппшки в кобуру и за крючья на рукоятках выдернул из ножен шашки. Слабо верилось, что это мне поможет, но стоило попробовать. Первый леший сменил неторопливую поступь на бег и молча понесся прямо на меня. Я приготовился отпрыгнуть в последний момент в сторону и сработать шашкой ему по ноге, как тому в пах ударила тяжелая пуля и взорвалась. 3-метровый мужик упал мордой вниз и пропахал прелую листву, не доехав до меня пару метров. 2 успел обезвредить Андрей, отправив воспламеняющиеся капсулы точно по месту назначения. Последнего обезвредил Антон. С 5 голубоглазых нам прилетело немало частиц опыта, продвигаемся потихоньку ко 2 ступени. «Ребята, не расслабляемся», — прозвучал в наушнике голос Кэт. «К вам движется какая-то бесформенная масса, но, судя по разной скорости передвижения ее компонентов, это толпа каких-то более мелких монстров. Может, я к вам присоединюсь?» — подал голос Антон. «Нет, сиди там, мы справимся», я крутанул шашки в руках и сделал несколько шагов вперед. Валерий Юрьевич помог мне усовершенствовать навыки фланкировки в соответствии с моим навыком воителя, проверим на деле, что получилось. Впереди послышался шелест листвы и топот множества лап. «Паш, их там очень до хрена», тихо сказал Андрей, не пользуясь радиосвязью. «Может, ну его нафиг это геройство и отступим к машине?» Я обернулся, он стоял зажмурившись и словно принюхивался к тому, что происходит впереди. «Правильно, навыки надо тренировать и развивать». «Не дрейфь», — ответил я, тоже на время отключив микрофон. «Если хочешь, отойди немного назад и возьми лучше ППшки, увеличишь маневренность и скорострельность. Твари ведь небольшие, правильно? Похоже, что они меньше, чем эти голубоглазые красавцы, но их до хрена. Смотри, я предупредил, не сцать в шато, там герцог ноги моет. Прокачаемся, как следует», — бодро ответил я и с легкостью наискось срубил шашкой молодое деревце с два пальца толщиной. Из-под леска начали выбегать первые черные волки. За несколько секунд их выбежало десятка три. Вся стая рванула галопом в нашу сторону. Круг, восьмерка, переход на обратный хват. Широкий косой удар отсекает головы сразу двоим, прыгнувшим на меня. Отпрыгнув в сторону, уворачиваюсь от летящих на меня тел. Ядовито-зеленая светящаяся кровь брызнула во все стороны и медленно вытекала из обрубков на землю. Вращение клинков я не останавливал ни на секунду. Черные волчары были чувствительно крупнее обычных, почти как в знаменитой саге про вампиров. Ну вы поняли, о чем речь. Несмотря на внушительные размеры и количество, ни одни клацающие зубы до меня дотянуться не могли. Чтобы не сравняться с горой трупов, я постоянно перемещался, сея смерть вокруг себя. Твари из кустов все продолжали прибывать, и я даже не пытался сосчитать их. Андрей давно включился в схватку, то и дело перезаряжая ПП. Регулярно прилетали разрывные от Антохи, прошибая иногда по два волка, пока я не гаркнул на него, чтобы поберег боеприпасы. Тот что-то недовольно пробурчал, но стрелять прекратил. Я уже вертел клинки на автомате, замечая не только тех, кто бросается на меня, но и оглядываясь по сторонам. Участок, заваленный черными телами, истекающими флуоресцирующей зеленой кровью, уже был больше, чем стандартная дача рабочего класса в совке. Резким взмахом я сразил последнего волка и смог наконец перевести дыхание. Больше сотни тел лежало вокруг и источало тошнотворную гнилостную вонь. Там, где солнце умудрялось просунуть свой настойчивый лучик сквозь кроны деревьев, куски тел начинали оседать и скукоживаться. «Кэт, что там на сканере?» — спросил я, пытаясь побороть рвотные позывы. «Здесь чисто, никаких колебаний эфира не вижу. Теперь все самое интересное впереди по ходу движения». «Отлично», — гнусаво отозвался Андрей, усердно зажимая нос и стараясь реже дышать. «Пора валить из этой вонючки, а то я сейчас завтраком похвастаюсь». «Ты еще и позавтракать успел?» — удивилась Кэт. «Не позавтракав, даже шагу из дома не сделаю», — буркнул Андрей, пока мы бодрым шагом шли к машине. Андрей осторожно повел машину по глубокой наполненной жижей колее. Метров через 100 Кэт сказала остановиться. Мы выехали к широкому прогалу между деревьями, который уходил далеко в стороны. Через полсотни метров колея снова уходила в лес. «Вот в этом лесочке главная веселуха», — обрадовала Кэт. «Он не особо большой, метров 700 влево и вправо, прямо километры поляны метров 200 до следующего лесочка. На карте местность смотрится, как шкура леопарда, где пятна — это лес. Машину оставим здесь», — перебил я. «Если не с дюжиной придется сматываться, то на открытой местности проще будет отстреливаться». «Разумное решение», — сказал Антон, наполняя патронтаж зарядами для снайперки. «Кто останется в машине, а ты угадай», — ответил я, обернувшись к нему. «Да я уже догадался», — ответил он, и в этот момент его лицо изменилось. «Вперед посмотрите». Глава 8. Колея уходила в лес. Пышные кроны деревьев смыкались над ней, закрывая от утреннего солнца, которое ярко осветило прогал между двумя лесными массивами. В тени на дороге стояло нечто, полностью перегораживая ее. Большое и продолговатое тело с несоразмерно широкими плечами, на мощных коротких ногах и с длинными жилистыми руками, которые упирались в землю. Приплюснутая лысая голова с маленькими светящимися глазами, плоским носом и широкой прорезью рта. Темно-серая кожа местами покрыта клочьями спутанной черной шерсти. Чем-то похоже на гориллу, но больше 5 метров высотой и гораздо уродливее. «Знатная фигня», — сказал Андрей и восторженно присвистнул. «И что с этим делать будем? Кажется, я начинаю понимать подпоручика, когда он сомневался, что мы вернемся. Если тут на входе такой монстр нас встречает, что будет дальше? Отставить панику», — оборвал я его рассуждение. «Антоха», — стреляя ему в голову, — «можно еще в пах попробовать, если не убьешь». «Ага, отстрели ему бубенчики», — прыснула Кэт. «Их за мехом не видно, буркнул Антон. Его непоколебимая серьезность иногда раздражала. Он открыл люк в крыше, поставил СВД на сошки, но выстрелить не успел. Внимание привлек появившийся справа на поляне броневик неизвестной конструкции. По форме он напоминал наш бронированный Урал, но более приземистый, и на крыше имеется башня с автоматической пушкой калибра 35 мм. Броневик остановился посередине между нами и чудовищем. Башня повернулась и ударила очередью в огромную уродливую гориллу. Монстра буквально разорвало на части. Ну это уже перебор. Понаехали тут. Рыкнул я, открыл дверь и спрыгнул на землю. Из броневика вылезло несколько человек в сером камуфляже, лица скрыты балаклавой, видно лишь миндалевидные раскосые глаза. Водитель направился ко мне. Пройдя полпути, остановился и положил руки на висящий на шее короткий автомат. Оружие я узнал. Это был степной шакал. Такие состоят на вооружении у Золотой Орды. Да, не удивляйтесь, в этой реальности Орда продолжала существовать и была одним из самых развитых и процветающих государств на Востоке. Они предпочитали называть себя Поднебесной. Когда я об этом узнал, сначала ржал, потом целый день ни с кем не разговаривал, настолько офигел. Нет, я помню историю, когда монголы покорили Китай в 13 веке и создали империю Юань, но здесь она просуществовала не сотню лет, а до наших дней и носит вышеупомянутое название. И вот теперь передо мной люди из Орды. Только вот какого хрена они тут делают? Я слышал, что они присылают своих студентов на практику в Сибирь, но почему-то не ожидал увидеть. Зачем встали на нашем пути? Спросил я, снимая сжимаемые ПП с предохранителя. Атаковать первым я не собираюсь, но и себя в обиду не дам. Это наша зона охоты. Ордынец посмотрел на пистолеты в моих руках, на моих друзей, которые тоже вышли из Урала и стояли позади меня, и улыбнулся. Об этом я догадался по глазам, саму улыбку под балаклавой не видно. «Не гневайся, брат». Он вытянул вперед руку ладонью вверх в знак примирения. На мое удивление, он достаточно чисто говорил по-русски. Мы ехали мимо и подумали, что эта тварь не пускает вас дальше, вот и решили немножко помочь. Все это было сказано таким слащавым голосом, словно он разговаривает с маленьким ребенком. Его звено стояло с шакалами наготове возле броневика и стреляли глазами в нашу сторону. Пока только глазами. И тупому понятно, что мира нам тут никто не желает. Я не стал протягивать ему руку, просто стоял и смотрел на него. Улыбка на лице практиканта из Орды быстро растаяла. Он убрал протянутую руку и положил ее на шакала, как бы невзначай сняв его с предохранителя. «Уберите машину с нашего пути», — сказал я спокойно, но твердо, чтобы это выглядело как приказ, а не просьба. «С чего бы это вдруг?» — спросил он и сощурил глаза. «Мы здесь охотимся на нечисть, так же, как и вы. Имеем полное право здесь находиться. А ты не ценишь оказанную помощь, нам это очень неприятно. Как знак примирения, жду от тебя благодарность». «Мне ни за что тебя благодарить», — тем же железным тоном продолжил я. «Это наше задание, наш лес, и это был наш монстр. Вы влезли туда, куда не следует. Уберите машину с нашего пути». Говорю это в последний раз. Это хорошо, что в последний, значит ты больше не будешь повторять эту ерунду. Ордынец снисходительно улыбнулся, увидев, что мы приготовили оружие к бою. Брат, зачем так нервничать? Не хочешь охотиться с нами, будем тогда каждый по себе, найди себе другую поляну и все. Ты меня плохо слышишь? Наигранно удивился я. Может тебе надо к доктору сходить? Когда проблемы со слухом, охотиться очень опасно. Я же сказал тебе, это наше место и наше задание. Напряжение достигло апогея. От стрельбы удерживало только понимание неотвратимого наказания, которое за этим последует. Мы так и стояли друг напротив друга, выжидая, кто первый сорвется. Слева послышался знакомый рык двигателя Урала. Скорее всего, ехал кто-то из своих. Я с трудом удержался, чтобы не повернуть голову на звук. Стоило на секунду отвлечься, и нас здесь положат. Хотя я еще ни разу не слышал о стычках ордынцев с нашими, закончившихся перестрелкой, но, кто сказал, что именно сейчас это не произойдет в первый раз? Звук приближался, нарушая напряженную тишину. Один из стоявших поодаль ордынцев посмотрел в ту сторону и что-то сказал командиру на неизвестном мне языке, не похожем на китайский. Значит, монгольский. Мой оппонент поставил шакала на предохранитель и плавным движением закинул его за спину. За ним то же самое повторили его подчиненные. Я посмотрел в сторону приближающейся машины патруля, а это оказался именно он. Военные периодически курсировали по территории, укрощая особенно буйную нечисть и приглядывая за практикантами, которые производили зачистку лесов. То, что они оказались здесь именно сейчас, просто случайность. Территория очень большая, а таких бригад немного. Урал остановился метрах в пяти от нас, опустилось бронестекло и высунулся человек в военной форме. Я разглядел погон поручика. «Эй, молодежь, вы чего тут бычитесь стоите?» — спросил он, осматривая нас, как товар на полке. «Нет, господин офицер, что вы?» Командир звена иностранных студентов поднял руки ладонями вперед. «Просто немножко помогли нашим коллегам, они нас поблагодарили и мы едем дальше, выполнять свое задание. У нас все хорошо». Повернувшись ко мне, он добавил: «Правда, брат, все нормально, господин офицер», — кивнул я, сложив руки на груди. ПП уже давно покоились в кобуре на бедрах. «Наши друзья уже уезжают, а нам туда». Я показал рукой на уходящую в лес дорогу, на которой валялись останки огромной твари. Поручик с интересом осмотрел то, что осталось от гигантской гориллы. «А во, здорово вы его», — восхитился военный. «Ладно, господа студенты, бывайте. Только без глупостей». Урал рыкнул и покатил дальше. Ордынец внимательно посмотрел на мое спокойное лицо, кивнул и направился в сторону броневика, не опасаясь повернуться ко мне спиной. Башня развернулась пушкой назад, заставив своим движением нас немного напрячься, но за этим больше ничего не последовало. Броневик завелся и неторопливо покатил дальше, мягко покачиваясь на неровностях грунта. «Трындец, Паш!» — воскликнула в сердцах Катерина. «Что не так?» — спросил я, провожая ордынцев глазами, пока они не скрылись за деревьями. «Да я уже думала, что мы сейчас тут перестреляем друг друга. Этого бы не произошло. С чего это ты так уверен?» — вмешался Антон. «Он может дерзкий и заносчивый, но не идиот. Ты успел ему тест на интеллект провести, что ли?» — недовольно пробурчала Кэт. «Хватит балаболить, время уходит, а у нас, как я понимаю, дел не в проворот». Мы вернулись к броневику, нацепили рюкзаки, распределили боеприпасы. Андрей загнал машину между деревьями на самом краю леса в сторону от дороги, и мы направились к месту назначения. Решили идти все вместе. Оставлять Антона в машине я не стал, скорее всего его СВД нам скоро пригодится. А еще я не хотел оставлять его одного, даже в броневике. Перед 35 миллиметрами он не устоит, тем более, что это необычное орудие. Я шел впереди, Андрей рядом с портативным сканером в руках. Солнце уверенно поднималось над горизонтом, надо поторопиться. Войдя под сень деревьев, мы обогнули останки монстра и пошли дальше по дороге. Я старался смотреть во все стороны одновременно, и вверх тоже. Андрей засмотрелся на планшет и чуть не угодил ногой в яму. Я вовремя успел изменить его траекторию, дернув за локоть. «Ты под ноги то смотри тоже». «Смотрю, смотрю». Огрызнулся он и раздраженно выдернул свой локоть из моей хватки. «А ты сюда посмотри». На экране было видно скопление красных точек впереди, до них оставалось метров 200. Но напрягали точки, которые начали отделяться от общей массы, расходились в стороны и двигались в нашем направлении, собираясь обойти с флангов. «Можно разделиться и встретить тех и других в лоб», — предложил он, — «а не ждать, когда они нам в тыл зайдут или с флангов ударят. Худшие, что сейчас можно придумать, это разделиться», — резко возразил я. «Когда мы вместе, у нас гораздо больше шансов справиться с таким верзилой, который на входе в лес стоял». «Да, тут ты прав. Поэтому бегом смещаемся вправо и атакуем эту группу. Они там быстрее продвигаются, значит их надо встретить первыми. Все готовы? Погнали». Бегать по лесу с рюкзаком за спиной, даже если он невероятно удобный и хорошо продуман, сомнительное удовольствие, но выбора у нас не было. Четыре сайгака в камуфляже ломанулись навстречу нечисти, которая решила зайти к нам справа. Я еще бежал и думал, у них ведь нет таких сканеров, как у нас, как они организуют атаки и знают, куда идти. Скорее всего, везде присутствуют мелкие соглядатаи, которые собирают информацию и передают главному. Значит, есть главный, и его желательно уничтожить чем раньше, тем лучше. Пробежав метров 200, мы повернули на север и приготовились встретить врага в неожиданном для него месте. Хотя в последнем я теперь сильно сомневаюсь. «Паша, мне кажется, время твоего выхода», — сказал Андрей, внимательно разглядывая изображение на экране планшета. «Волки, похоже, пятно движется точно так же, и разница скорости компонентов, словно я вижу одно и то же второй раз. Эффект дежавю. «Ладно», — сказал я, убирая ПП в кобуру. «Ну раз поле боя у нас уже известно, можно принять меры для улучшения маневренности». Снял рюкзак и повесил на толстый сук мощного кедра. Мельком заметил сиреневатый окрас лишайника на стволе. «Значит, выбор верный». Друзья последовали моему примеру и приготовились. Антон побурчал, но убрал уже понравившуюся снайперку за спину и вооружился пистолетами. Земля под ногами мелко завибрировала, многочисленная стая быстро приближалась. Я вооружился шашками и ждал, когда увидел первые несущиеся на меня силуэты, начал фланкировать. Сейчас у меня получалось их уделывать даже эффективнее, чем в прошлый раз, видимо, быстро учусь. Ребята не стояли просто так, сначала они мне помогали истреблять стаю, потом к ним с фланга рванула другая стая, которая шла слева, и она была тоже достаточно многочисленной. Пальба и отборные матюки позади меня говорили о крайней напряженности схватки. Передо мной осталось полтора десятка волков, они уже не торопились бросаться на меня, лишь кружили и менялись местами, словно играли в пятнашки. Как же я сразу не понял, они просто тянут время, надеясь, что вторая стая скоро справится со своей задачей и примет участие в бою, заходя ко мне сзади. Ну вот, что я скажу вам, хрен вы угадали. Два волка описывают дугу и делают вид, что хотят зайти справа. Я совершаю прыжок им наперерез, и на землю падают сразу две головы. Остальные звери на мгновение замерли, увидев непривычное поведение мишени, оказавшейся им не по зубам. Воспользовавшись их коротким замешательством, я рванул напролом, бешено вращая шашки. За несколько секунд сократил их поголовье вдвое. Пятеро волков, которых я во время броска проигнорировал, решили, что я очень занят и не вижу, как они заходят с тыла. Это было их роковой ошибкой. Зловещий рык сменялся скулежом и визгом, в воздухе витали клочки черного меха. Покончив с ними, я обернулся к друзьям, дыхание перехватило. Вокруг них вертелась и прыгала стая, насчитывающая около 30 голов. Но не это напрягло, а то, что дело уже дошло до рукопашной. Почему? Выяснять, что там не так, потом буду. Я короткие дистанции так быстро еще никогда не бегал. Разведя руки с шашками в стороны, я как таран врубился в стаю, пробив ее почти насквозь. Нескольких волков я просто снес, штук 5 распахал вдоль, остальные прыснули в стороны. Теперь я увидел друзей, которые стояли вместе спиной к спине со штык-ножами в руках. Сумев наконец перезарядить ПП, они открыли беглый огонь по снова ринувшимся в атаку волкам. Я лишь на мгновение отвлекся, и правое плечо пронзила дикая боль. Самый смелый и крупный сомкнул на моей руке свои челюсти. Через секунду я пронзил шашкой, сжимаемой в левой руке, его горло. Хватка ослабла, и зверь осел на прелую листву с шашкой в шее, рукоять которой вывернулась из моей руки. Боль в правой руке заставила выронить и вторую шашку. Укушенная рука повисла плетью, по ней разлилась жгучая боль до самых пальцев. Левой я выхватил ПП и пристрелил еще троих, которые ринулись ко мне, решив, что теперь мне несложно будет перегрызть горло. Лишь убедившись, что противник побежденный нам ничего не угрожает, я осмотрел руку, ожидая увидеть кровавое месиво. Энергетический щит новой полевой формы не подвел. На рукаве но одной дырки от зубов и ни капли крови. «Тебя тоже тяпнули?» — поинтересовалась Кэт, подойдя ко мне. Я заметил, что она прихрамывает и прижимает к себе левую руку. На ее камуфляже тоже не было повреждений и следов крови. «Эх, парни, что же вы за девочкой не уследили?» — сказал я, оборачиваясь к Андрею и Антону. Потом только заметил, что им тоже досталось. «Не все же тут такие брутальные богатыри, как ты», — проворчал Антон. «Ты так говоришь, будто я в этом виноват», — огрызнулся я. «Так понимаю, нам нужна передышка?» «Нужна», — кивнул Андрей. «Но такой возможности у нас нет. Со стороны очага к нам приближаются 3 более крупных монстра. Они будут здесь через несколько минут. Предлагаю принять обезболивающее, и я могу немного подлатать», — предложил Антон. «Мои навыки целительства весьма примитивные, но в детстве мне нередко приходилось огребать за длинный язык. С ушибами я неплохо справляюсь. Думаю, что это как раз то, что сейчас нужно», — улыбнулся я. «Начинай с Кэт, а я пока нарою обезбол в рюкзаке. Аптечка вроде не особо глубоко спрятана». Антон усадил Катерину на собранную ногой кучу листвы и, сдвинув брови в кучу, начал делать пассы руками. Я снял свой рюкзак с сучка и начал на ощупь искать аптечку. Андрей не отлипал от экрана планшета. «У нас минуты 3, не больше», — сказал он, Когда Антон закончил скет и принялся за меня, успеем, буркнул тот, обоймы для ПП зарядите пока, ага, их еще найти надо, проворчал Андрей, оглядывая поле боя, вот отлепни от своей игрушки и ищи, Андрей возмущенно рыкнул, но принялся подбирать пустые обоймы, к нему подключилась Кэт, а Антон в это время занялся моим плечом, среди валяющихся тел волков найти удалось немного, но хоть что-то. Трясущимися руками они принялись набивать их патронами. Я подменил Андрея, пока Антон его лечил. Время нещадно таяло, и мы услышали хруст ломаемых веток. Приближалось и правда что-то гораздо крупнее, чем волки. «Ребят», — сказал я, прислушиваясь, как нечто проламывает себе дорогу через заросли. «Это хорошо, что вы приготовили боеприпасы для ПП, но приготовьте лучше шаманов». «Наверное, ты прав», — поддержал Андрей. Он стоял рядом со мной, убрав планшет в рюкзак, взял в руки огнемет. Сначала подумал, что мне показалось, но теперь я отчетливо слышал, как срубают ветки и небольшие деревья, которые с шумом падали в стороны. Значит, это не просто зверье, а что-то более разумное и вооруженное клинками. Глянул на часы, почти 10. Солнце все увереннее пронизывало лес яркими лучами. Очень надеюсь, что нашим гостям это не понравится. Я слышал мощное шуршание и хруст веток, но не слышал шагов. Да что же это там такое? Проклятый подпоручик не мог нормально просветить на тему обитающих здесь монстров. Или это что-то новое и он не в курсе? Глава 9. В просветах между деревьями начали вырисовываться три существа. Сначала подумал, мне показалось, что у похожих на человеческие силуэты существ несколько пар рук, но вскоре убедился, что так и есть. Когда их стало видно целиком, я не мог определиться, смеяться мне или плакать. Три приближающихся монстра были мне знакомы по любимой когда-то пошаговой стратегии, это были ноги. Змеиное тело поднималось вверх и заканчивалось телом девы с тремя парами рук, в каждой из которых был меч. Если бы не страшная морда со скаленной пастью, я бы назвал их сексапильными. Неприкрытые пышные груди, как у Саманты Фокс, плакат с которой украшал изнутри дверь моей комнаты в общаге института в 90-х, подрагивали и колыхались во время взмаха мечом. Ноги смотрели на нас немигающими желтыми глазами и постепенно приближались. Легким движением меча они срубали березки толщиной с мое запястье. Я завороженно наблюдал за вращением клинков, пытаясь понять, как они не сталкиваются друг с другом. «Антон, лезь на кедр». Он не стал уточнять и переспрашивать, послушно начал карабкаться по толстому стволу, цепляясь за короткие сучья. Забравшись вверх метров на 10, уселся на ветку и удобно расположил винтовку. Дистанция между змеедевами и нами сократилась метров до 20, когда я приказал открыть огонь из огнеметов. Капсулы взрывались на подлете, обволакивая тело пламенем, но не касаясь кожи. Какая-то невидимая броня их защищала. Я бросил шамана на землю и начал палить из пистолетов, эффект тот же самый. «Антон, бей в голову!» — крикнул я, выхватывая шашки из ножен. Пуля сверкнула голубым росчерком и окутала голову девы яркой вспышкой, но та даже не вздрогнула. Когда пламя погасло, стало понятно, что и от снайперки толку ноль. Андрей метнул нож, вращаясь в воздухе, он начал светиться голубым. Лезвие чиркнуло по запястью одной из рук. Выступила черная кровь. Дева удивленно уставилась на глубокую рану и прижала руку к себе. Черная струйка потекла по ее животу и тяжелыми каплями начала падать на прелую листву. Воодушевленный первой удачей, Андрей начал метать ножи один за другим, но все были легко отбиты бешено вращающимися мечами. «Отходите назад», — тихо сказал я. «А еще лучше, лезьте на кедр». «И что дальше?» — с сомнением спросила Кэт. «Я с ними разберусь». «Один, да лезьте уже». Рявкнул я. «Я, похоже, знаю, что делать». Андрей и Кэт в замешательстве уставились на меня, но увидели мой взгляд и стали карабкаться по стволу не хуже белок. Раненая змеедева яростно бросилась на меня первой, подружки старались не отставать. Идти в лобовую атаку с двумя шашками против пяти мечей, одна рука так и оставалась прижатой к телу, я не собирался. Отпрыгнул в последний момент в сторону, с трудом увернувшись от летящих в меня клинков, и в последний момент острием хорошенько цепанул ей по запястью. Прыжок в сторону с перекатом спас меня от мечей второй ноги, которая с радостной мордой обрушила на меня град ударов, а вот на кося выкуси. Вторая рука той, на которую я напал, переломилась у основания кисти и повисла, меч выпал. Добить ее было бы делом несложным, но ее оттеснили две совершенно здоровых, размахивающих 6-метровыми клинками каждая. Я отступал и кружил, кружил и отступал. Шансов ранить хоть кого-то у меня практически не было. Я обошел одну сбоку и решил попробовать отрубить в прыжке хоть одну из рук. Антон, видимо, угадал мои намерения и всадил ей пулю в голову. Окутавшее физиономию ноги облако синего пламени отвлекло от моего маневра, и мне удалось отсечь одну руку почти по локоть. Замечательно, что на руки их магический доспех не распространяется, или может просто не работает против клинков. Дальнейший бой продолжался уже по накатанной. Я уворачивался от атак, иногда на грани фола, и старался обойти шестируких так, чтобы Антон мог смело стрелять, не боясь попасть в меня. Лишаясь конечностей, твари истошно визжали, но отступать не собирались. Когда у всех осталось по одной руке, они смогли меня окружить. Твари так и осталось 3, но рук-то уже не 18. Я вертелся, отбивая удары и пытаясь выйти из окружения. Все попытки кого-нибудь из них обезоружить были безуспешными, но внезапно все изменилось. Одна из наседавших на меня змеедев взвыла не хуже баньши, резко отшатнулась и завертелась на месте, пытаясь потушить горящий хвост. Мне наконец удалось вырваться из окружения, ранив одну ногу в бок. Значит, их защита рухнула, или роль играет мой покрытый серебряными рунами клинок. Если последнее, то можно было пырнуть в пупок одну из них намного раньше. Эх, блин, а у меня даже мысли такой не возникло. Ребята продолжали палить из огнеметов, не слезая с кедра. Меньше, чем через минуту пылали хвосты всех 3 монстров. Хрен их знает, где находится сердце этих тварей, но я предпринял попытку, и мне удалось на вытянутой руке одной из них всадить клинок под ребро слева. Нога резко крутанулась, вырвав шашку из моей руки, и со всей дури обрушила на меня единственный оставшийся меч. От удара я уклонился легко, видимо, попал туда, куда надо, и нога ударила не точно, тут же заваливаясь в мою сторону. Вот теперь точно ее щит рухнул. Пуля Антона разнесла башку на мелкие кусочки. Что делать с остальными, я уже знал. Отрубать руки не обязательно. Я забегал со стороны, где не было мечей, и тыкал шашкой в бок, нанося глубокие раны. Через пару минут ноги ослабели настолько, что уже не могли сражаться. Добить их не составило труда. Завершив бой, я плюхнулся 5-й точкой на лежащий поблизости ствол повалившегося от старости дерева. Не было сил даже до кедра дойти, снять с ветки рюкзак и достать из него сухпаёк. Жрать хотелось зверски. Только сейчас понял, что взмок настолько, что это видно даже со стороны через камуфляж. Первым с кедра на землю спрыгнул Андрей, осмотрел поле боя и подошел ко мне. «Ты как, в порядке?» «Вроде да», — неуверенно ответил я, осматривая руки и ноги. Кувырки и перекаты не прошли бесследно, форму надо было стирать, но в ближайшее время это невозможно. Даже цел, только сил нет, и есть хочу, как дикий волк. «Сил у него нет», — хмыкнул Андрей. «Надо было на камеру заснять, как ты тут прыгал и кувыркался. Если бы я и смог сотворить что-то подобное, уже давно замертво лежал бы. Так что профессор не ошибался, что ты станешь выдающимся воином. Он лучшим станет», — сказала подошедшая Кэт. «Вот увидишь». «Так, хоры дифирамбов», — отмахнулся я. «Давайте похаваем, иначе я с места не сдвинусь». Ребята сняли с сучка рюкзаки, накрыли поляну, и мы как следует подкрепились. Теперь здорово было бы поспать, но Андрей снова забил тревогу. «Братва, из основного очага возле врат к нам направляется непонятная хрень». Он напряженно всматривался в изображение на планшете, нервно сдвинув кепку на затылок. «Оно не отделяется от скопления тьмы, а тянется в нашу сторону, как щупальце». «Что-то новенькое», — подтвердил Антон, встав у Андрея за спиной. «Не новенькое», — с набитым ртом отозвалась Кэт. «В Семеновском было что-то подобное, когда к вам под землей монстр подбирался». «Точно». Андрей хлопнул себя по лбу. «А я уже и забыл. Только сейчас этот отросток значительно толще». Он увеличил изображение и показал остальным. «Предлагаю обойти слева и ударить прямо в гнездо», — сказал я, убирая остатки сухпайка обратно в рюкзак. Сам не заметил, как слопал тройную норму. «Надо учесть на будущее и брать с собой больше. Сила просто так не дается. Если сожжем эпицентр, этот отросток должен потерять силу или умереть вместе с источником». «Ты уверен?» – уточнил Андрей. «Нет, конечно, но мне кажется, что это единственное разумное решение. Чем просто сидеть и ждать очередную атаку, лучше атаковать самим». Не дожидаясь ответа от друзей, я закинул рюкзак за спину, подобрал валявшегося в стороне шамана и направился на северо-запад, чтобы с той стороны подойти к очагу, обойдя выпущенное в нашу сторону щупальце. Остальные поспешили за мной, и мы перешли на бег. Солнце недавно миновало зенит, у нас еще есть шанс разобраться с заданием засветло. Мы пересекли проходящую через лес дорогу. Насколько я запомнил карту, врата находятся по ту сторону, справа от дороги. Осталось пробежать еще немного, и мы повернем направо, расстреляем проклятое место из капсульных огнеметов. До логова оставалось меньше сотни метров, когда мы остановились, чтобы просканировать местность. Большое ярко-красное пятно было уже близко. Щупальце в южном направлении продолжало не торопясь продвигаться к тому месту, где был последний бой. Неожиданно от пятна отделились несколько точек и направились к нам. В тот же момент щупальце начало сокращаться. «Похоже, нас засекли», — тихо сказал Андрей. Я осмотрелся по сторонам. Никого. Что-то зашелестело вверху. Я поднял голову и увидел, как с ветки на ветку перепархивает небольшая черная птичка. Она вела себя странно, словно не ищет пищу, а наблюдает за нами. «Антон, медленно подними голову и посмотри вверх. И что? Сними вон ту птаху, мне кажется, это именно она соглядатый». Антон медленно повернул ружье стволом вверх, не поднимая выше уровня пояса. Я боялся, что птица упорхнет, как только он вскинет снайперку, но он тоже это понял. Тихий выстрел и мелкая пернатая вспыхнула, тут же обратившись в пепел. «Вот это я понимаю, снайпер». В глазах Андрюхи было столько восторга, что он там еле помещался. «А через прицел любой может. Круто, Антон». Старался, ухмыльнулся тот, чувствуя себя неловко из-за повышенного внимания. «Ребята, они приближаются», — шикнул Андрей. Мы выхватили ППшки и уставились на колышущийся впереди подлесок. Из него вынырнули три фигуры в черных балахонах с глубокими капюшонами. Когда до них оставалось шагов 20, по моей команде открыли огонь. А вот здесь ждало очередное разочарование. Пули взрывались в нескольких сантиметрах от цели, голубое пламя размазывалось по невидимой броне. Три существа невозмутимо сбросили капюшоны, это оказались три красавицы с коротким черным каре и неприятного вида серой кожей. Если бы не последний нюанс, то вполне можно было бы влюбиться. Кто это такие, до меня дошло только тогда, когда они открыли рот и начали с нарастающей громкостью петь. Очень красивое пение, только кожа покрылась мурашками и начал волнами накатывать страх. Боже храни императора, я затянул первым. Друзья тут же присоединились. Нашему хору до Пятницкого было как до Поднебесной летом на лыжах, но не обращая внимания на диссонанс, мы отрывались, как последний раз в жизни. Девы сразу заткнулись, побледнели и попятились. Наше пение окончательно превратилось в дикий ор мартовских котов, когда они развернулись и пулей унеслись прочь. Когда мы наконец замолчали, в лесу воцарилась такая тишина, словно даже последний муравей не выдержал нашего концерта и улетел на юг, даже не вспомнив о том, что он не умеет летать. «Да, братцы, в караоке я с вами не пойду», — констатировал я, убирая ППшки в кобуру и приводя шамана в боевую готовность. «Ты бы себя со стороны послушал, Шаляпин», — рыкнул Андрей, проверяя доступность запасных обоим с воспламеняющимися капсулами. «Погнали вперед, пока они ничего нового там не придумали», — прохрипел я и прокашлялся. Кажись, голос сорвал, еще одну партию баньши уже не осилю. Мы выстроились в шеренгу, сняли шаманов с предохранителя и быстрым шагом двинули вперед, как фашисты в поисках партизан. Пришедшая, кстати, ассоциация из просмотренных в детстве фильмов про войну, невольно заставила улыбнуться. Андрей не выпускал из рук планшет. «Стоп», — произнес он театральным шепотом. «Вон в том буреломе это гнездо и находится. На этом участке старых деревьев было больше, чем на остальных. В густом подлеске шевелилось что-то большое. Огонь!» Рявкнул я, и в сторону бурелома устремились десятки капсул. Вспышки пламени начали сливаться в нехилый пожар. Были слышны звуки, похожие на крики горящего в аду полчища грешников. Завывания и визги усиливались, а мы меняли обоймы и продолжали палить. Когда залежи бурелома вместе с густо поросшими молодыми деревцами превратились в гиенну огненную, мы остановились. В разные стороны из зарева пытались выбраться порождения тьмы, но шансов у них не было. Подойдя поближе, мы добивали их из ПП, а тех, что покрупнее, добивал Антон. Меня терзали смутные сомнения, а не выберется ли что-то с другой стороны, ведь нет никаких гарантий, что мы накрыли очаг целиком. Своими подозрениями я поделился с Андреем. «Сейчас проверю», — сказал он и снова достал планшет. «Да, ты прав, накрыли не всех, часть ушла на восток, а теперь обходит пожарище с юга, чтобы ударить по нам с фланга. Я осмотрел кроны деревьев над нами и заметил пару знакомых птах. «Антон», — начал я, но дальше говорить не пришлось. Тот понял с полуслова и в два счета снял разведчиков. «А теперь разворачиваемся к югу и сами ударим с фланга». Мы немного сместились на юг и нашли несколько поваленных деревьев, за которыми было удобно устроить засаду. Я сказал всем приготовить гранаты. Андрей напряженно следил за передвижением красных точек на экране сканера. Место выбрано удачно, они должны были пройти метрах в 15, максимум в 20 от нас. Я разложил гранаты перед собой, взял в руки оборонительную осколочную и выдернул кольцо, придерживая запальник. Мимо нас неровным строем потянулись с десяток леших, несколько наг и пара десятков волков. Граната полетела точно в середину первых рядов. Мощный взрыв прогремел и в хвосте встречавшей нас делегации. Это сработал Андрей. Еще пара гранат прилетела в середину охреневшей толпы. Лужайка покрылась истекающими смолиной и зеленой кровью трупами. Невредимы остались только ноги. Несколько оставшихся в живых волков были ранены и, жалобно скуля, расползались в разные стороны. Раненые, но лишь разозленные, лешие ринулись к месту нашей засады. Куда стрелять мы уже знали, до нас ни один не дошел. А вот ноги имели все шансы дойти. Я выхватил шашки, вскочил и перемахнул через естественного происхождения баррикаду навстречу шестируким. Только сейчас обратил внимание, что это были не девы, а плечистые и мускулистые особи мужского пола. Их было пятеро. Да твою же мать, мне час назад троих то с трудом удалось размотать, а тут пятеро и заметно более мощных. А еще у них был вожак, который был на голову выше остальных и шире в плечах. Увидев меня с шашками, монстр демонстративно расхохотался и ринулся в атаку. Остальные четверо остались на месте и смотрели, как их начальничек собирается покрошить меня на салат. Я огляделся, кроме наг нечисти поблизости больше не осталось. Начиная неторопливо фланкировать, я пошел навстречу здоровяку. Нескольких его выпадов избежал, уклоняясь и перекатываясь по земле. Довольная улыбка пропала с его уродливой морды. Догадался, что орешек непростой попался, придется попотеть. Атаки великана участились и усилились, шансов его хоть как-то ранить, я пока не видел. Друзьям я сказал не высовываться и мне не помогать, иначе четверо шестируких зрителей пойдут разбираться с ними, пока главарь гоняет меня по поляне. А сейчас так кстати было бы, если бы Антон шмальнул ему в голову, чтобы хоть на секунду отвлечь.